Об одном только умолчал он, о судьбе медоварца и жареного. «Ну, а товарищей своих медоварца и жареного где оставил?» — не утерпел Труфан Федорович. «Живы, здоровы ли?» Пряча глаза, Порфирий замолчал. «Сгибли ребята!» — утирая слезы, с трудом выговорил он наконец. «От злодейской руки сгибли, и Порфирий все поведал старому мореходу. Русские люди в Риге узнали о судьбе жареного от Аристарха, спасшегося от смерти. Ворон же узнал от датских купцов, недавно приехавших из Риги». Труфан Федорович, сжав кулаки, слушал ворона. Помянув добрым словом павших, он долго сидел, закрыв лицо руками. «Сердце щемит, как медоварца до жареного вспомяну. Жалко, спору нет. Однако не в том корень», — тихо, словно сам с собой заговорил Амосов. «Кто нас бронить будет, коль мы сами себя не броним? Великому Новгороду без кораблей, без стражи морской, без торговли заморской сильным не быть. Вот смотри, Порфирий, я со своими кораблями не побоюсь по морям пройти. Меня никто не тронет. Любо разбойникам одну-две лодейки ограбить, а попробуй-ка нас взять, небось обожгутся». «Разбойников беречься надо, Труфан Федорович», — заметил Порфирий. «Силище их в этом море. Они, разбойники-то, морскими братьями себя зовут и, окромя Бога, всех за врагов почитают. Бог-то у них жуковина, черная да страшная». «Верный человек меня упредил», — понизил голос купец. «Тебе беречься надо. Прознали разбойники о твоем походе». «Пройду», — махнул рукой Труфан Федорович. «С моими дружинниками в огонь без опаски можно идти. Я, Порфирий», — помолчав, сказал он, — «всегда в дело свое верю и к людям своим доверие имею, и они за дело себя не пожалеют». На следующий день Амосов опустился в торговые дела. Порфирий Ворон и здесь сумел помочь ему добрым словом. Распродав товары с большой выгодой, цены давали вдвое против ганзейцев, Амосов купил себе несколько лодей пшеницы. На другие суда грузили и приские сукна, тонкое полотно, железо, олово, свинец, серу, красное и белое вино в бочках, соль и другие товары. Несмотря на запрещение папы, Амосову удалось купить оружие и порох. На каждое судно он поставил по две пушки, полившие каменными ядрами. На десятый день к вечеру Труфан Федорович закончил все свои дела и, пообещав донским купцам зайти еще раз на обратном пути в Поморье, стал готовить лодьи в поход. Утром все приготовления закончились. Труфан Федорович решил выйти в море ночью, чтобы не привлекать внимания. Кораблей было много, да и выход из порта большого каравана не остался бы незамеченным. Перед тем, как идти отдохнуть, он позвал дозорного. «Здесь я, дедушка!» — откликнулся Егорка. «Егорий? Кто тебя в дозор поставил?» — удивился Амосов. «Других разве нет? Другие-то перед походом спать повалились. Ты, — говорят, Егорка, — стережи». «Так-то оно так», — подумал Амосов, — «ночью все руки нужны будут, а все же неладно малого одного оставлять». «Ну хорошо, Егорий», — строго сказал Труфан Федорович, — «доверили тебе дело большое, так ты смотри, рот не раздевай, не засни часом». «Что ты, дедушка?» — обиделся мальчик. «В жизни в дозоре не засну». Старый мореход, глянув по привычке на воду и на небо, ушел к себе, а Егорка принялся расхаживать по палубе. стемнело. Трудно уже было рассмотреть, что делается настоящим рядом судне. Мальчику надоело ходить взад и вперед, и он забрался на толстое бревно на носу судна и стал глядеть на темную неприветливую воду, плескавшуюся о борта лодки. Неподалеку раздались странные звуки, он прислушался. Тук-тук-тук! Явственно донеслось с кормы стоявшего рядом судна. Тук-тук-тук!